Ударение в отдельное предложение. В предложении обычно известным становится подлежащее, а новым – дополнение, которое развивает мысль. Сказуемое при этом становится связкой, мостиком между известным и новым. Если при глаголе есть слово, отвечающее на вопросы «кто», «где», «когда», «куда», то ударение будет падать на это отвечающее слово. «Где» – дорогу в гору шла лесом. «Что» – дорога в гору шла лесом. «Куда» – дорога в гору шла лесом. Прилагательное, стоящее перед существительным, не принимает на себя ударение. «Голубое небо», «лиловые цветы». Выделяется ударением прилагательное, стоящее после существительного. «Небо голубое», «цветы лиловые». Однородные определения не ударяются, кроме последнего, которое объединяется с выделяемым существительным. Синие, красные, желтые, лиловые цветы. Разнородные определения выделяются всегда. Опытные, образованные, талантливые специалисты. Последнее определение «талантливые» сливается с определяемым словом «специалисты». В многословных понятиях выделяется последнее слово «станция метро Третьяковская». В повторяющихся словах идет нарастание или убывание ударения. «Пора-пора, рога трубят». «Пора-пора, покой сердце просит». Местоимения в предложении не ударяются. В концерте участвовали артисты и наши дети, пришедшие с ними. Слова «какой», «который», «когда», «что», «кого» не должны выделяться ни ударением, ни паузой перед ними. Тогда главным становится не служебное, а важное по смыслу слово. Уверен, что встретимся. День, когда начнется затмение. Из двух существительных выделяется то, которое стоит в родительном падеже. Встреча друзей, голос свободы. Однако есть новая и очень важная тенденция. Если первое из двух существительных становится новым, то ударение падает и на первое, а второе превращается в хвост. Неизмерима цена времени. Особенно интересны оценки события. Важна эффективность власти. Это способствовало укреплению коалиции. Этот ударный повтор, то есть распределение ударения на оба существительных, как на единое целое, тоже связан с движением текста к новому. Напомним еще и о том, что краткое предложение само по себе является новым и представляет интенционное целое с акцентом на существительное, стоящее в конце. Начинался день, состоялась встреча. В кратком предложении такого рода при изменении порядка слов, при инверсии, акценты остаются по-прежнему на последнем слове. День начинался, встреча состоялась, но при этом, как можно заметить, меняется сам смысл предложения. Новое в предложении. Остановимся подробнее на законе нового и его связи с ударением. Он действует и в изолированном предложении, на то он и закон. Этот закон непосредственно связан со всеми остальными, но, пожалуй, именно он наиважнейший во всей системе законов логики речевого общения. В каждой фразе есть известное и новое. В устной речи ударение всегда падает на новое, и фраза, развиваясь, двигает смысл вперед. И именно с законом нового теснее всего связана система логических ударений, возникающих в тексте, переведенном в устную речь. Мы уже останавливались на важности вопроса «кто, что, где, когда» при создании и воспроизведении текста. Ответы на эти вопросы и есть логика появления нового. Понятно, что новое – это смысловой центр. Логически прямой порядок слов предполагает, что главное слово, являясь новым центром фразы, находится в конце высказывания, принимает на себя ударение. А это значит, что на ударное, несущее новое, последнее слово падает ударение, совпадающее с точкой. Голос обозначает логическую точку и падает вниз. Но в русской речи порядок слов может меняться. И главное слово, то есть новое, перемещается с конца фразы вперед вместе с ударением и высотой тона. Это происходит в тех случаях, когда смысл фразы усиливается нужным нам акцентом, то есть меняется место нового. Однако ударение, то есть точку, это главное слово возьмет с собой. Перенос главного слова мы называем инверсией. Над городом возвышался храм. Точка. Над городом храм всегда возвышался. Храм над городом всегда возвышался. Обратите внимание, ударение на новом настолько важно, что после него все остальные слова соединяются в нечто целое, подвешиваются, цепляясь за главное слово. Образно говоря, получается как бы комета с хвостом, ядро которой – ударное слово. Над городом всегда возвышался храм. Над городом храм всегда возвышался. Храм над городом всегда возвышался. Однако не обязательно предложение заканчивается точкой. Есть вопрос, восклицание, многоточие. И в каждом случае ударное слово озвучивается как соответственный знак, где бы оно ни стояло в предложении. Над городом всегда возвышался храм. Над городом храм всегда возвышался. Храм над городом всегда возвышался. Смысловой вопрос или многоточие как бы звучат выше других слов. Над городом всегда возвышался храм. Над городом храм всегда возвышался. Храм над городом всегда возвышался. Практически в последней строчке каждое слово становится вопросительным. Вот инверсия в рассказе Чехова. «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! Ах, бабушка, какая то была страшная ночь!» Чехов-студент. И другой случай. Порядок слов не меняется, но слово перестает нести новое. И тогда ударение с него снимается, появляется другое новое, на которое и упадет ударение. Над городом всегда возвышался храм. Над городом всегда возвышался храм. Над городом всегда возвышался храм. А вот как по-разному может звучать ударность в одном и том же порядке слов предложения, но при перемене смысла, когда он становится частью нового, целого, входя в новый контекст, в том же рассказе Чехова «Студент». Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. Значит, и тогда было холодно. А вот как по мере появления нового будет появляться новое ударение в развивающемся предложении. Мы встретимся. Мы встретимся завтра. Мы встретимся завтра вечером. Мы встретимся завтра вечером обязательно. Или мы встретимся. Мы встретимся завтра. Мы встретимся завтра вечером. Мы встретимся завтра вечером обязательно. И если переменим порядок слов, чтобы главное было в начале, хвост от него не оторвется. Мы обязательно встретимся завтра вечером. И хотя нам свойственно делать последнее слово фразы главным, мы должны помнить, что ударение в конце снимается, как только последнее слово перестает быть новым. Это очень важно понимать.